Левицкому показалось, что этот паренек с бараньим весом одет в хакаму. Но он не был бы собой, мастером рукопашного боя, если бы, превозмогая боль в руке и нарываясь на вывих, снес парня обратной подсечкой под колено. Лежа на асфальте, Левицкий мог рассчитывать только на силу. Он был тяжелее противника в два раза, в сотни раз опытнее, и все равно не мог отделаться от ощущения, что столкнулся в этот вечер с детенышем Терминатора. Дальше он автоматически сработал жестче, чем требовалось против обычного 15-летнего парня. Ударил его в шею открытой ладонью. Удар ребром ладони стал бы для Михаила Наймушина последним. Вглядываясь в его обескровленное лицо, Левицкий хриплым шепотом спросил: «Кто ты?» Вопрос не глупый и не праздный. Так, офицера ГРУ не разводили на татами даже шкафы весом за центнер. Причем этот паренек не атаковал, а защищался. Но ведь мог добить, ударив ногой в горло, но выставил ногу как барьер. Откуда этот по виду бродяга знаком с приемами айкидо? Бродяга? То, что нужно. Свободной рукой Левицкий изобразил жест «Вези себя тихо». Голова качнулась со схожим предупреждением «Не надо» и повторился: «Пойдем со мной. На этот раз ты не сбежишь». «А мне в лом бежать от тебя», — даже с хрипотцой ответил Наймушин. «Да и не было никакого раза. Если б я захотел сбежать, то не ты остановил бы меня». «Не я, а кто?» «Фонарный столб, может быть». В отделении милиции лейтенант Абазов встретил Наймушина насмешкой. «Так сколько раз тебя забирали в отделение?» «Знакомый?» — спросил Левицкий, не отпуская Наймушина. «Старый знакомый», — акцентировал дежурный. «Давай, Михей, топай в камеру. Не повезло тебе сегодня». «Погоди». Остановил его гость. «Пристегни его к решетке». Вадим проследил за ним и кивнул. «Отойдем в сторонку, пошепчемся. Куришь?» Левицкий угостил милиционера сигаретой, дал прикурить от своей зажигалки. Поглядывая в сторону обезьянника, он задавал короткие вопросы. «Как его зовут? Где его родители? Есть ли родственники? Откуда познание в айкидо?» Лейтенант отвечал кратко. На последний вопрос ответил с затруднением. «Ну, точно не скажу, но он лет с 12 в динамовскую спортшколу начал ходить. Динамовскую, сечешь? Вроде наш человек. Поэтому отношение к нему особое». «Тебе жалко его?» «Я пожалею его», — пообещал милиционер. «Я, если ты заберешь его...» Кивок в сторону приколотого к стене факса. «Согласно директиве Минобороны, его никакой военный интернат, никакие кадила, суворовские каблухи и бурсы не перевоспитают». Милиционер сильно ссутулился, изображая Горбатова. «Его могила исправит. Спорим, что через месяц, если не раньше, Михей снова окажется в этой камере». Левицкий не стал спорить. «Выводи остальных», — распорядился он. Через минуту задержанные подростки стояли в коридоре и с нарастающим беспокойством смотрели на крепкого парня лет 28. Левицкий прохаживался по коридору, надолго задерживая взгляд на подростках. Он походил на рабовладельца, осматривающего живой товар. «Открой рот», — потребовал он от парня по имени Виктор Скобликов. «Сам открой». «Не заставляй меня повторять дважды. Я хочу посмотреть на твои зубы». «Ищешь трансплантанты для своей подруги?» Левицкий остался непроницаем. «Если мне понравятся твои резцы, будешь играть на трубе в команде воспитанников. Если понравятся клыки, будешь рвать себе подобных в кадиле». «А если тебе ни те, ни другие не понравятся?» Вернешься сначала на нары, а потом в канаву, откуда тебя вытащили. Скоблик показал зубы, широко улыбнувшись. Нагромило смотрел не на зубы, а в глаза. Не нашел в них фальши, испуга. Не оборачиваясь к дежурному по отделу, Левицкий сказал: «Я беру этого». «Этот дорого стоит», — лейтенант невольно подыграл военному разведчику, изображая работорговца. «Не скажу, что он спортсмен, но видел бы ты, какие трюки он на велосипеде откалывает. На пятый этаж по балконам заезжает». «Куда ты меня берешь?» — встрепенулся Скоблик, сверля Левицкого глазами. «Я не педик, понял?» «Заткнись!» — прикрикнул Старлей. «Руки, руки вперед!» Он вынул из кармана наручники и защелкнул одно кольцо на запястье подростка. Требовательным жестом показал милиционеру: «Давай второго». Лейтенант помог гостю, вывернув Михею руку. Щелчок, и второе кольцо наручников сомкнулось. Теперь оба подростка были скованы одними наручниками. «Спасибо». Обладатель дорогой кожаной безрукавки пожал милиционеру руку и подтолкнул пацанов к выходу. Открыв заднюю дверцу машины, Левицкий негромко скомандовал: «Вперед! Сидеть тихо!» И неожиданно разоткровенничался: «Нам еще по одному адресу заехать нужно». Он сел за руль и взял направление на Сокольники. Остановив джип напротив районного отделения милиции, позвонил дежурному по сотовому телефону. Минута, и милиционер в звании сержанта вывел на улицу девушку лет 15. Он и Левицкий перебросились несколькими фразами. Кивнув, Вадим завел двигатель, и джип снова тронулся в путь. В этот раз с тремя пассажирами. — Тебя как зовут? — спросил Наймушин, подаваясь к переднему сиденью, на котором устроилась девушка. — Тамира. — Тамира? Узбечка? — Турчанка наполовину. Мать русская, она меня дикаркой называла. — Разговоры! — прикрикнул водитель. Он вел машину на высокой скорости. Еще прибавил газу, когда джип выехал на кольцевую дорогу и взял направление на Подольск. Наконец он сбросил скорость и с четверть часа ехал по проселочной дороге. Остановился, когда фары выхватили из темноты ворота с красными звездами на створах, и посигналил. Ворота открылись. Джип выехал на территорию воинской части, огороженной колючей проволокой. Остановившись напротив приземистого кирпичного здания, Левицкий сказал подросткам: «Добро пожаловать в инкубатор».